Глава 20. Артем вышел из игры, а Лена и Оля традиционно пошли в трактир отметить удачный игровой денек. Выпили по большой кружке медового взвара и откушали пирога праздничного волшебного, как это называется в игре, а по сути тортика с кремом. Снова обсудили Артема. Ну, мог он взять еще хотя бы одну маленькую миссию? Не, как лидер клана он вполне на своем месте, но, как все мальчишки, порой просто невозможен. И еще и по характеру упрямый вредина. Девочкам винить себя не в чем. Они и так делают все, что в их силах, но природа мальчишек, особенно Артема, неисправима. В очередной раз пожалели его маму, доели тортик и разошлись. Оля отправилась в алхимическую лабораторию делать магический сахар, а Лена вышла из игры. Лена вышла из игры, но из капсулы не встала. У нее вообще-то в реале много дел. Например, вместо игры она должна была записывать очередной блок. Придется опять как-то объяснять это Вадиму. Не, он хороший, внимательный, понимающий человек. Лене всегда удавалось все ему объяснить. Вадик сам хорошо понимает, что ей уже не интересно заниматься старой стратегией, да и тема зрителям приелась. Они ведь уже победили, создали свое королевство. Денис так просто послал всех с той игрой, и никто его не заставляет. У него же новый проект. Лена теперь тоже принимает там минимальное участие, раз в неделю читает аналитику, которую для нее кто-то пишет. Она все-таки еще лицо клана. Однако вместе с Вадиком они придумали все повторить. Объявили конкурс среди начинающих игроков 15-16 лет. Победители в конкурсе при поддержке Старого Королевства попробуют, как Денис с Тёмой в самом начале, создать мощный клан и занять в своем королевстве лидирующее положение. Претенденты прислали свои видеоролики, резюме, хорошие оценки в школе, обязательные условия. Отработали несколько пар симпатичных, обаятельных, умненьких мальчиков и девочек. Теперь финалисты по очереди ведут на канале выпуски, победители по лайкам и комментариям станут новыми ведущими. То есть Лена будет свободна уже скоро. Спрашивается, Лене-то чему тут радоваться? Это же, по идее, было ее основным местом работы. Но, во-первых, Артем фактически хозяин фирмы, одобрил идею выделить канал о новой игре. И там Лена остается основной ведущей. А во-вторых, она теперь тоже в новом проекте и не просто в это играет, а почти как Денис и Артем, вот. Ей же залили наноботы. Просматривала Лена воспоминания Тёмы и Дениса о миссиях в квантовом прототипе. Ну, Вадик подключил ее капсулу к своему рабочему компьютеру. Побоища ей не понравились. Интимные сцены тоже не произвели впечатления. Но там же все от первого лица, а лица мужские. И капсулы ведь не передают сильных ощущений. И вот нашла она сцены, где Денис вел уроки в древней академии. У Лены вызвали интерес слушатели, вернее, слушательницы. Ее квантовые сверстницы сидели за длинными столами в древних сарафанах, с серьезными мордашками слушали, что несет Денискин персонаж по-древнегречески и по-древнеславянски, и даже что-то с ним обсуждали. Система давала текстовый перевод. Одна русоволосая девочка с ярко-синими грустными глазами, вообще-то там почти все девочки были русоволосые, и одна половина с синими, а другая с зелеными глазами. Но с грустью на преподавателя смотрела только она. Лене стало интересно, что такого грустного она увидела, включила изображение от ее лица. Рыженький оттенок у Лены вызывал желание улыбаться. Грусть явно объяснялась личными мотивами. Лена включила поиск эпизодов с ее и его участием. «Действительно не весело. Если реальный Дениска редкая мразота, то квантовую его версию вообще убила бы козлину. Однако и ненавидеть его затруднительно. Обаятельный, симпатичный подонок. Оттого и грустно девочке. Как Ленка ее понимает. Она почему-то не подумала, что девочка просто квантовый персонаж. Захотелось узнать, как она жила в своей сказочной древности дальше». Досмотрела до момента, когда Атения поблагодарил за внимание и объявил об окончании урока. Он вышел из класса, и картинку вдруг затянуло крупной рябью. Рябь пропала, на белом фоне появились буквы. «По запросу пользователя подключение к процессу. Бесконфликтное, устойчивое. Ваш статус — наблюдатель. Приятной игры!» Снова рябь настройки, картинка прояснилась. Девочка надела миленькую шубку и меховую шапку и в компании других учеников вышла на заснеженный двор. Лену кольнула зависть, о таких шубках и шапках ей только мечтать. Как в нормальной школе, девочки пристойно обсуждали урок и учителя, но мальчишкам не имется даже в квантовой реальности. Принялись кидаться снежками. Сразу попали в Лену, то есть в ее персонажку. Она тут же ловко слепила голыми ладошками снежок и запустила в предполагаемого агрессора. Мальчишка увернулся, попала в другого. Ладно и так. Персонаж Лены, не теряя времени на выяснение, начала лепить новый снежок. К этому моменту в снежковую баталию втянулись все девочки. Звенел смех, раздавались азартные восклицания, снежки летели градом. Внезапно снова появилась рябь настройки. На белом фоне появился текст. «Остановка сеанса по внешнему прерыванию высокого приоритета. До новых встреч, наблюдатель!» Тихо жужжа открылась крышка капсулы, и Лена увидела встревоженное бледное лицо Вадика. «Фу, живая!» — проговорил он с видимым облегчением. «И немного голодная», — холодно добавила Лена. «Тебе делать нечего?» «Извини», — смутился Вадим. «Система сообщила о новом подключении к кособленному процессу». «И что?» — сухо уточнила Лена. «Да так», — замялся он. «Такие же данные были, когда к процессу подключался Денис. Я испугался за тебя». «Видишь же, что все хорошо», — ласково сказала Лена. «В игру меня не засосало. Вот разговариваю с тобой». «Это очень опасно», — воскликнул Вадик в тихом отчаянии. «Как ты не понимаешь?» «Система написала, что я там просто наблюдатель», — добрым голосом заговорила Лена. «Можно я еще немножко понаблюдаю? Пожалуйста, пожалуйста». Вадик печально на нее посмотрел, вздохнул. «Вадичек!» — врубила Лена максимальную убедительность. «Ну, пожалуйста, припожалуйста!» «Можно!» — сухо сказал Вадим. «Только, пожалуйста, обещай мне, что...» «Хорошо, хорошо!» — очень искренне поспешила воскликнуть Лена. «Я буду очень осторожный!» Вадим снова вздохнул и сухо проговорил. «Не больше одного сеанса в сутки. На первый сеанс ограничение 15 минут». «Ладно», — покладисто ответила Лена. «Тогда вставай», — проворчал Вадик. «Сегодняшний сеанс окончен». Лена спорить не стала. Паенькой вылезла из капсулы и прошлепала в душ. Потом оделась и пила с Вадимом чай, рассказывая ему, как получилось попасть в обособленный процесс и что там было. Она сумела взять себя в руки и не выдавала восторга, демонстрировала приличную скуку и легкое недоумение. Что случилось-то такого в самом деле? Целые сутки Лена не вспоминала этот эпизод, запретила себе его вспоминать. Вадик же умный, нахимичит что-нибудь в системе, и процесс как-нибудь сам больше не включится. Типа поломалось что-то, никто не виноват. Так что лучше считать, что та сказка, тот яркий чудесный мир, ей просто почудился. Морок это был, наваждение. На другой день Лена снова улеглась в верткапсулу и после игровой сессии задумалась, а как этот обособленный процесс включается-то? В главном меню ничего не прибавилось, новых кнопок нигде не появилось. Она по наитию запустила просмотр эпизода во дворе и снова захотелось увидеть продолжение. Появилась рябь настройки, рассеялась, и черным по белому система сообщила, что Лена подключилась к обособленному процессу. Ребята наигрались в снежки, отряхнулись и вернулись в класс. На уроке снова преподаватель, русоволосый паренек Дмитрий, очаровательно серьезно что-то рассказывал по-древнегречески. Строки перевода не было, вообще никаких функций, кроме кнопки выхода. Лена не сразу о них вспомнила, ее переполнило ощущение чуда. Краски яркие, звуки удивительно четкие и будто бы даже музыкальные. Сам воздух вкуснее. Это не сравнить ни с какой игрой. А уж реальная реальность казалась по сравнению с этим попросту унылой. Однако вскоре прошло ощущение новизны. Лена поверила, что все это с ней происходит на самом деле, и можно надеяться, что оно не закончится в любую секунду. Она принялась потихоньку разбираться в этом мире, тем более ей многое подсказал Вадим. Лена так ему была благодарна, так благодарна. Так вот, прежде всего, он сказал, что в квантовом процессе нет и быть не может никаких ограничений на ощущения, поэтому он за Лену и беспокоится. Потом объяснил, что это не мир ярче и вкуснее. Любой мир сам по себе никакой. Это восприятие персонажа. Лена получает все, что чувствует квантовая девочка. Ну и предупредил о сжатии времени и о том, что там должна быть функция перемотки эпизода. Вот с опорой на подсказки Вадика и на возможности его рабочего компьютера Лена шустро постигала новую реальность. За неделю ей удалось уговорить Вадика увеличить время сеанса до часу, а потом и вовсе убрать ограничения. Основами древнеславянского она уже владела и с полным погружением в среду быстро прогрессировала. Некоторые трудности вызвал только древнегреческий. Однако ей так хотелось понимать, о чем говорит на уроках Дима. Этот квантовый персонаж Лене от чего-то нравился, больше других. Проявила она упорство и преодолела все затруднения, тем более, что когда она начала понимать Диму, он стал нравиться ей еще больше. За месяц сдвиг времени у нее достиг приличного уровня, виртуальные сутки за реальный час, а с учетом функции перемотки и в несколько раз больше. Лена разобралась в жизни персонажа и не стремилась проживать с ней жизнь полностью. Узнала, что зовут девочку Миленой. Она сестра князя Труевского Ивана, дочка князя Изяслава от другой мамочки. А в школе как бы заложница, живет у боярина Тобола вместе с его дочками. Древнеславянский быт при всей яркости ощущений Лену как-то не привлекал. Зато в городскую школу для боярских детей ходить Милене запретить никто не мог, да и какое кому дело. А вот на княжеский пир девочек не пустили, и она не видела, как Атеню убил рунный воин. В школе об этом рассказывал Дмитрий. Дима вообще много рассказывал о прошедшей войне, в результате которой Милена стала заложницей, потом о войне тотемных кланов и боярина Глеба с колдунами. Лена узнала, как волх Атеня помог Артему выйти из игры. Она несколько раз пересмотрела тот бой. Она посмотрела много боев, что творили Денис и Тема, и многое начала понимать. Чтобы вернуться в этот жестокий и беспощадный мир, Артем цинично ее использовал и пошел на преступление. В мире в этом он прошел через кровавый кошмар только для того, чтобы отомстить такому же кровавому чудовищу. Это так страшно и так ее волнует. Этот жестокий, беспощадный, пугающе прекрасный мир. «Ну ты представляешь!» — взволнованно воскликнул Вадим. «Она с моего компьютера сама провалилась в эту чертову квантовую реальность, и я ничегошеньки не смог сделать. Ну не могу я отключиться от квантового вычислителя, это же моя чертова работа!» Валентина смотрела на него с добрым сочувствием. Он договорил тише. «А если я закрою ей доступ к своему компьютеру, она просто обратится к Артему». «То есть ты никому не рассказывал, что Лена вошла в квантовый мир?» — осторожно уточнила Валя. «Нет», — пробурчал Вадик. «Я не хочу, чтобы они знали, что Лена тоже». Он уже рассказал психологу о Лене и их отношениях. Валентина же на самом деле просто психолог, причем действительно хороший специалист. А Вадиму некому было рассказывать обо всем. Ему требовалось хоть кому-нибудь выговориться. «Знаешь», — заговорил он печально, — «я иногда вспоминаю Тему и Дениса, какими пацанами они пришли в фирму. А теперь я их попросту боюсь. Они как будто постоянно думают о чем-то своем и смотрят сквозь тебя. Я видел, что они вытворяли в своей игре, которая была для них совсем не игра. И я уверен, что в реальности они тоже готовы сотворить что угодно. Просто если это покажется им забавным. Артем в игре убивал и смеялся, а Денис улыбался». «И ты боишься, что Лена станет такой же?» — спросила Валентина. «Я боюсь представить, что может придумать Артемка, когда узнает, что Лена вошла в его мир. глухо ответил Вадик и грустно улыбнулся. «Честно говоря, я это даже представить себе не могу. Я почти перестал понимать этих мальчишек». Он с улыбкой покачал головой и продолжил весело. «Артем где-то откопал древние руны и пытается протащить их в игру. Придумал ввести особые рунные заклинания на оружие, доспехи, амулеты. Ну и подобную муть. И представляешь, Денис сегодня заявился ко мне и горячо поддержал проект Темы. Получается, он тоже в них разбирается? А я тебе говорил, что они не друзья, совсем-совсем. Где они могли независимо друг от друга этого нахвататься?» Валентина слушала его без обычной улыбки. Стала очень серьезной. Она заговорила строгим голосом. «Я слышал о подобных тоталитарных молодежных культах. Это совсем не смешно и может быть опасным для психики ребят. Ты говорил об их странностях. Пришли мне эти руны на почту, пожалуйста. Покажу знакомому специалисту по таким странностям».